Глава 16. Живая роща. Наставник все-таки отказался от идеи собирать отряд. Путь, о котором рассказал Алкас, действительно являлся более безопасным, но частично проходил по высокогорным тропам, по которым большой группе пробраться сложнее. К тому же аналитик наотрез отказался показывать тайную дорожку кому-то еще. Щукинск мы покидали, нагрузившись продуктами, спальными мешками, дорогостоящими алхимическими пилюлями, боезапасом и заточенными под бритву мачете. Спустя 2 дня добрались до первого опасного места, которое нельзя было обойти. Оно называлось «Живая роща», но не потому, что там обитало много живности. Скорее наоборот, в роще водилось не более 3 десятков видов зверья, которых местная растительность поглощала с гораздо меньшим аппетитом, нежели пришельцев или других представителей фауны рубежья, включая человека. Перед походом через плотоядный лес мы прослушали небольшой ликбез от Алкаса и сразу расчехлили огромные ножи. Ларика поостереглась доставать мачете, она явно первый раз держала подобное оружие в руках и опасалась пораниться сама или задеть кого-то из попутчиков. Краткая лекция аналитика свелась к нескольким предупреждениям. Слушаться его, как мать родную, идти буквально след в след, быть постоянно готовыми к любым неожиданностям и ни в коем случае не подходить ни к каким кустам или деревьям. Чуть углубившись в живую рощу, заметил вокруг множество ярких кустарников. Они сразу напомнили тот, с которым я познакомился в первые дни пребывания в этом мире. Тогда представитель местной флоры моментально сожрал угодившего внутрь него рогоклыка. Здешние собратья от того кустика были далеко не единственными плотоядными растениями. «Пальму шариком наверху видишь?» Наставник во время первой остановки указал на необычное деревце. Я кивнул. Ствол этого почти 8-метрового дерева наверху заканчивался крупным сферическим утолщением, из которого круговым веером произрастали загнутые вверх ветки с массивными угловатыми листьями. Их фиолетово-зеленый окрас сразу настораживал. «К этим монстрам ближе, чем на 5 метров, не подходим». «А то что?» — во мне проснулся юный натуралист. «Окажешься внутри вон того шарика». «Весь не помещусь», — на глаз оценил размеры утолщения. «Разве что половина». «Верно, так обычно и происходит. Хапуга наклоняется и хватает зазевавшуюся жертву крючковатыми ветками, просовывает тушку добычи в свой желудок и начинает переваривать. Оставшаяся часть так и торчит снаружи, ждет своей очереди. Хапуга может ее доесть и через 2 дней». Меня передернуло, но все-таки не мог не спросить. «А как насчет возрождения?» «Если рядом кто-то из друзей, он может скосить дерево выстрелами и оттащить в безопасное место, чтобы вытащить добычу из желудка. Тогда есть некоторый призрачный шанс возродиться». «И почему не выкорчевать эту гадость сразу?» «Тут пока с одним деревом возиться станешь, столько тварей набежит. Да еще и пришельцы нагрянут. Нет, лучше просто не приближаться без особой нужды». «Не рискнул бы я там нужду справлять», — не мог не съязвить я. «Зря смеешься. На самом деле прямо у ствола хапуги самое безопасное место. Там мертвая зона диаметром 3 метра». Инструктировал Кент очень тихим голосом, что сразу настраивало на осторожность. Двигались мы тоже почти бесшумно. А еще сильно удивил аналитик своей странной танцующей походкой. Он словно прощупывал ногой почву перед собой, прежде чем перенести на нее вес тела. Похоже, тому имелись причины. Окружающий лес продолжал изумлять своей гнетущей красотой. Мы проходили мимо зарослей лопуха с ярко-зелеными листьями и напоминавшими цветы желтыми пятнышками на них. Заметил летающего кузнечика в пол локтя длиной. Попрыгунчик заинтересовался этими вкраплениями, приземлился на лист, чтобы рассмотреть поближе, и был тут же спеленут свернувшимся в трубочку лопухом. Опасность здесь, похоже, таилась на каждом шагу. И даже свободная от растительности местность не являлась гарантом безопасности. Алка сдвигался впереди, выполняя роль проводника. Веры к нему у нас не было, поэтому смотрели за аналитиком 6 глаз, стараясь заметить малейшие странности. Задействовал свое умение дегустатор, улавливая любую особенность местности, запахи, шумы. Постепенно от всего этого многообразия начала раскалываться башка, но не спешил отключать нюхача. Ломота в висках все же предпочтительнее отсутствия головы на плечах, а потерять ее здесь было элементарно. Примерно через час напряженной прогулки начал различать особенности ароматов плотоядного куста, хапуги, трех видов гигантской росянки, одна из которых могла еще и струей усыпляющей жидкости пульнуть. Практически ото всех хищников растительного происхождения несло тухлятиной, однако на более тонком восприятии ощущались и другие запахи. Мне удалось вычленить их для себя, после чего оставалось лишь сличать ароматы с их носителями, чтобы закрепить полученный навык. Сумел заметить признаки ловушек еще одного растительного охотника – паучьего корня. Он был похож на гигантскую луковицу, торчавшую из земли на полметра. От этой луковицы в разные стороны по земле стелились лианы, заканчивавшиеся спутанным клубком наподобие громадного паука. С растопыренными во все стороны лапами он скрывался в поверхностном слое почвы. Рассмотреть эту засаду было почти невозможно. Как выяснилось, особая походка Алкаса предназначалась как раз для нахождения паучьих корней. Довольно скоро она сработала. Стоило нашему проводнику коснуться ногой области, охваченной лапами отростка, и те схлопнулись, пытаясь схватить добычу. Когда оголился жгут, соединявший паучка с луковицей, аналитик ловко перерубил его мачете. «У меня ценный трофей, господа», — радостно сообщил Алкас, обрубив все лапы. «Сердцевина паучьего корня представляет огромную ценность для алхимиков. Можно продать такой за 1000 упсов». Он спрятал добычу в рюкзак. «Кент!» – тихо окликнул я наставника. «Вижу, где притаился еще один паучок. Поможешь его добыть?» По моим наблюдениям, охваченная затаившимся хищником поверхность все-таки отличалась от непотревоженной. Вроде и трава та же, и опавшие листья на своих местах, но я заметил различия в оттенках покрова. Трава со слегка поврежденной корневой системой выглядела, на мой взгляд, чуть темнее. Своей ногой рисковать не стал и бросил в ловушку сухую ветку. Не сработало. Поискал глазами подходящий предмет, но не нашел, и тогда швырнул мачете. Корни сомкнулись, обхватив оружие, и наставник быстро перерубил хвост. «Бежим!» — раздался голос Алкаса. С противоположной стороны донесся неприятный хруст. Успел только подхватить обвитое корнями мачете и сразу дернул за аналитиком. К нам устремились сразу 6 паучков, покинув свои места охоты. Спасло лишь то, что бежать пришлось недолго. Жгут, связывающий хищные корни с луковицей, имел ограниченную длину. «У этих тварей тоже мозги имеются», – прошипел на меня Алкас. «Гибель одного паучка они могут воспринять как случайность, а двух уже как сигнал тревоги». «Сразу предупреждать надо было, а не трофеями хвастаться». «Да откуда я мог знать, что ты второго обнаружишь? Кстати, а как тебе это удалось?» «Я очень наблюдательный», — ядовито ответил ему. «Вы еще подеритесь, собиратели гербариев», — вставил свое слово наставник. «Извини», — пошел на попятную аналитик, — «вспылил не по делу. Давайте все-таки будем вести себя осторожнее. Меня всегда настораживает, когда кто-то извиняется без вины, особенно люди типа Алкаса». Захотелось ответить кратко и емко, но сдержался, когда Ларика ухватила за руку. «Давайте лучше перекусим», — предложила она. «Самое время», — поддержал Кент. «Показывай, где тут лучше пришвартоваться», — спросил он у аналитика. «Разместились мы возле торчавшего из земли куска скалы. По крайней мере, хоть со спины там можно было не ждать нападения». Трапезе уделили всего 5 минут и сразу двинули дальше, памятуя о главном законе рубежья. Нам действительно для полного счастья не хватало лишь появления пришельцев. Уже в пути я освободил мачете от корней, обработал сердцевину и почувствовал новый запах. Остатки паучка источали приятный аромат чайной розы с оттенками жасмина. По дороге решил расспросить автономку относительно 10-й ступени. Полученный ответ обнадеживал. «Ополченцу с позывным Дмилыч повышен уровень умения дегустатор с переводом на следующую ступень в развитии. Текущая ступень развития – 10. Текущий уровень умения дегустатор – 4. Следующие 3 уровня умения автоматически переводят на 1 ступень в развитии. Содержимое копилок изменений не претерпело». Настроение буквально подскочило вверх. Осталось еще 7 ступенек до стадии возрождения. Теплилась надежда, что 2-3 мне зачтут за посещение электрической долины. Ну да, Осталось лишь прогуляться между молний, насобирать хрустальных пирамидок, вернуться и избежать козней Алкаса. Почему-то я более чем уверен, без них не обойдется. Лопухи, росянки, кусты с яркой листвой и так называемые хапуги уступили место другой растительности. Сплошной травяной покров сменился локальными островками травы, торчащей из красно-коричневой почвы. То тут, то там виднелись стебли местной крапивы с листьями, буквально усеянными множеством мельчайших иголок. Пару раз попался куст чертополоха с шипами в палец длиной. Однако самым опасным Алкас обозначил грибовое дерево. Завидя его, он сразу делал большой крюк, стараясь не подходить ближе 20 шагов. Основную угрозу этого 10-метрового гриба представляла шляпка, из которой в любой момент мог выстрелить гарпун. Поразив цель, он на длинной нити втягивался обратно вместе с добычей. Потом жертва подвешивалась к краю шляпки и умерщвлялась ядом из гарпуна, а оттуда попадала в пасть у основания ствола. Аналитик на этот раз предупредил нас, чтобы ни в коем случае не наступали на бурые островки травы, таившие в себе новую опасность. Мы так внимательно следили за растительными монстрами, что прозевали появление обычных хищников животного происхождения. Они тут, к сожалению, водились и были не менее опасны. Сначала раздался возглас Кента, заставивший меня обернуться. Заметил упавшего наставника, которого невидимая сила потащила по земле, но стоило воину рубануть мачете перед ногами, как движение прекратилось, а следом раздался жуткий визг, мощно резанувший по ушам. Чувство опасности заставило перейти в ускоренный режим. Заметил, как некая веревка метнулась ко мне и успел подпрыгнуть, а шагавшая в метре впереди Ларика нет. Проворная бечевка обхватила ее за ноги и, свалив, быстро потащила по земле. Почти сразу обнаружился и сам охотник. На фоне находившихся справа от нас зарослей крапивы скрывался хамелеон размером с быка. Кента он намеревался поймать нитиевидным языком, но Кэп успел быстро воспользоваться оружием. Ларику монстр обхватил еще более длинным хвостом и сразу дал деру, волоча добычу за собой. Я, что было сил, рванул вперед, не особо выбирая дорогу, а потому проскочил через заросли крапивы, получив такие ожоги лица и рук, что хотелось орать во все горло. И лишь мысль, что привлеку криком других хищников, заставляли вопить внутренним голосом. У меня сердце кровью обливалось при виде, как Ларику зверски калашматит об землю, но пока я даже стрелять опасался. На ходу перескочил через паучий корень, миновал зону атаки хапуги, меня еще веткой слегка зацепило. Если бы не ускоренный режим, я бы этого ящера даже с ношей не догнал, хотя срезал его повороты. Тварь каким-то чудом успевала огибать опасные зоны. Наконец приблизился на расстояние прицельного выстрела, принялся опалить на ходу по лапам, поскольку у хамелеона они заметно выступали за корпус. Угодил в заднюю и переднюю правые, когда похититель оказался возле одного из гигантских грибов. Подломленные конечности застопорили движение с одного бока, и монстра занесло в зону поражения. Его тушу пронзили сразу три гарпуна. Едва успел добежать до твари, чтобы перерубить хвост, иначе Ларику потащило бы следом. «Больно не могу», – простонала она, пока снимал с ее ног обрубок хвоста. «Где болит?» Боялся даже притронуться к пострадавшей, поскольку вся одежда покрывалась кровяными пятнами, а лицо на него было больно смотреть. «Везде, милый. Пристрели меня, пожалуйста. Это невыносимо». «Не смей даже думать». Достал обезболивающую и укрепляющие пилюли, заставил проглотить. Лекарство сразу отключило сознание Ларики. Часов 5 она теперь точно проспит, но двигаться сможет не скоро. Да и пилюли не залечат ее раны и переломы. Тут требовалось другое средство, которое, помнится, весьма неплохо помогло Лексу. Правда, сначала нужно было освободить несостоявшуюся добычу хамелеона от одежды. Пришлось доставать нож и начинать кромсать ее наряд. «Матрос, ты чего это удумал?» – притопал наставник, хромая на обе ноги. «На ней же живого места нет!» «Вы с Алкасом по сторонам лучше смотрите, пока я врачевателем работать буду». Смазал все тело девушки жиром гипноудава, включая даже волосы. Из рюкзака достал спальный мешок, накрыл им пациентку и решил самое страшное позади. Ошибся. Рябь в 10 шагах сообщила о новых гостях. Насчитал сразу 5 локонов и решил, что для нас их тут слишком много. Остаетесь здесь и не спешите стрелять. Будете бить только тех гадов, кто за мной не увяжется. Решил взять бразды правления в свои руки, поскольку злость на этот мир буквально переполняла. «Справишься? Ты весь в ожогах», — напомнил наставник. «Эти твари мне слишком много задолжали», — почти прорычал я. Алкас открыл было рот, видимо, хотел меня остановить, но Кент его одернул. Он подобрал браунинг Ларики и вручил мне для усиления огневой мощи. «Ну что, симпатяги, соскучились по моей компании?» Ярость, помноженная на скоростной режим, подстегиваемой болью от ожогов и видом вываливающихся из локальных аномалий разнокалиберных монстров. В общем, коктейль получился настолько взрывоопасным, что я не заметил, как в обоих стволах закончились патроны, при этом точно знал, ни один заряд не прошел мимо. На некоторых пришельцев пришлось потратить 2 или 3 пули, но жатву все равно собрал хорошую и, главное, отвлек их внимание на себя. Особенно порадовали 2 носорогоподобных монстра. Этих пулей не возьмешь, да и гарпуны грибов от них отскакивали. А бегут-то как? Перезарядил глок, в очередной раз похвалив себя за недавнее приобретение. В новом магазине 17 патронов. Браунинг Ларики положил в карман и немного осмотрелся. Понимал, что ускоренный режим вот-вот закончится. Мыслей, как угомонить толстокожих, пока не появлялось. А ведь они прибыли не одни. Надо было срочно увести кодлу преследователей дальше от Ларики. И тут на глаза попались те самые росянки, которые, по уверениям Алкаса, пулялись усыпляющими струями. «Содомом их всех по Гаморе!» Задержал дыхание и рванул в заросли, надеясь проскочить раньше, чем усну. Удалось выскочить прямо перед рощицей Хапук. Рванул на остатки ускоренного режима насквозь опасной зоны. Отхлестать меня, конечно, отхлестало, но схватить не сумели. Тормознул, зацепившись рукой за ствол очередного растительного хищника, и развернулся. Несколько мелких пришельцев все-таки выбрались из зарослей дурманящей росянки. Они-то и достались на обед хапугам. А меня выбросило из ускоренного режима, и нахлынувший откат заставил присесть прямо под стволом растительного хищника. «Ополченцу Дмилычу засчитана победа над 26 пришельцами. Учитывая скоротечность битвы, равной 1 минуте и 20 секундам, засчитано прохождение по 10-й ступени развития и открыто 11-я. Преференции от ожогов, заживляющие крапиву во время схватки с хамелеоном, внесены в копилку огнестойкости. Оригинальный способ использования растительных хищников для борьбы с пришельцами и опасным хищником живой рощи внесен преференциями в копилку разума». Автономка расщедрилась на плюшки, подняв ступени, пополнив копилки. Однако напоминание об ожогах вернуло адскую боль. Хотелось просто содрать кожу с рук и лица. И я опять вытащил флягу с жиром гипноудава. После ее нанесения боль не исчезла, но заметно притупилась и уже не так обжигала. Все же от некоторых тварей этого мира бывает несомненная польза. Главное при встрече успеть прикончить их до того, как они это сделают с тобой.